Духовные принципы. Раби Михаил бен Песах Портнар. Седьмой духовный принцип. Верхний всегда желает дать нижнему. Вот сообщение от нашего нового читателя Нукзара. И вот что он пишет. Здравствуйте, уважаемый Михаил Портнар. Хотел бы вначале представиться. Зовут меня Нукзар. Проживаю в Москве. На сайте Лурианской Каббалы зарегистрировался под именем Нукзар. Заниматься Каббалой начал где-то с мая 2008 года. С сентября 2008 года по август 2009 года ходил на занятия в МАК, Московскую Академию Каббалы. Но в августе 2009 года прекратил посещение занятий в МАКе, так как после одного из ночных уроков полностью я окончательно разочаровался в так называемой методике М. Лайтмана и в нем самом. Это было перед конгрессом, который они проводили в Турции. Людей на конгресс записалось мало. На улице был кризис, и он, видимо, раздраженный этим, сказал, что не будет давать высшего света тем из слушателей, кто не придет на конгресс. Для меня стало ясно, что там нет никакой святости, и его интересуют только деньги, которые зарабатываются на этих конгрессах. Месяца через два, знакомые посоветовали посмотреть сайт Лурианской Каббалы. Там я познакомился с вашими книгами. «Каббала для полной организации жизни», «Учения о глупости» и другие. И понял, что все то, что читал до этого с комментариями М. Лайтмана, абсолютно пустота. А некоторые из его книг читал по 20-30 раз. После этого зарегистрировался на сайте Лурианской Каббалы и начал слушать ваши аудиоуроки. Слушая ваши уроки по ночам в тишине, когда вся семья спит. И тут же чудесным образом все начало во мне понемногу выстраиваться. На настоящий момент прослушал курсы Шлавей и Зоар Тес. Правда, Тес уже закончил 122 урок, 4 часть, 2 глава. Зоар еще осталось прослушать несколько уроков. Хотел вас спросить, есть ли предложение уроков или продолжение уроков, и можно ли их послушать? То есть, хотел вас спросить, есть ли продолжение уроков, и можно ли их прослушать? С уважением и благодарностью. Нукзар. У меня скопилось множество подобных сообщений от самых разных формучан. Но это сообщение выставляю впервые и совсем не для того, чтобы кого-то покритиковать, а только чтобы дать возможность, пускай хоть одному, не попасться на удочку ловких бизнесменов, торгующих каббалой. И вот он прочитает это сообщение, и оно ему поможет. По принципу верхний всегда желает дать нижнему, а никак не ограбить его. Ведь что сказал Авраам спасенным им царям, предлагавшим ему забрать себе всю добычу, то есть их имущество, которое он отобрал в битве у их врагов? «Я не возьму у вас и шнурков от ботинков, ничего не брал для себя за свой титанический труд и великий глава народа Израиля Мойше, не великий пророк Шмуэль, не ряд других истинных мудрецов Торы. И пусть это станет для тебя определяющим знаком. Если тот, кто претендует учить тебя духовному, желает тебе только давать без каких-либо оговорочных условий, вот тогда можешь спокойно доверить себя его наставлениям. А если тот, учитель, ставит тебе какие-либо условия, пусть даже самые незначительные, дай на конгресс, дай десятину, дай на проект по распространению кабалы нашим милым детям. А что же уж говорить, если вдруг не дашь, то грозится не дать тебе даже из того, что не принадлежит ему самому. Самое, что ни на есть драгоценное, высший свет. Тогда убегай от такого черта, куда глаза глядят. И знай, что нет у него и в помине никакого отношения к высшему свету. Ибо написано: «Я, Ашем, высший свет, и Мамон, тот, у кого страсть к деньгам, не могут находиться под одной крышей». Но в Кабале мы изучаем все в одном человеке. Сначала человек не может различить, что в его внутреннем человеке низкая, а что верхняя ступень. Вдруг начинаешь продвигаться вперед и приходишь на более высокую ступень, но не ощущаешь ее таковой. Она напоминает больше предыдущую, нижнюю. Внутри более высокой ступени чувствуешь себя малым, а в нижней – большим. Это по закону. Это полезно знать, что ощущаешь себя малым, когда приземляешься на более высокую ступень. И эта твоя высшая ступень всегда желает дать твоей нижней ступени. А тогда и твое окружение неосознанно ощущает, что ты поднялся, и благодаря этому оно также неосознанно подвергается воздействию. Ибо ты поднялся качественно своими внутренними силами.